прошептал он, направляя структурированный поток маны в сторону вооруженного человека. Внезапный порыв ветра ударил по руке нападавшего, заставив его пистолет дернуться вверх. Прозвучал выстрел. В тот же миг Максим, словно ожидая этого момента, бросился вперед, хватая противника за плечи и нанося мощный удар коленом в живот. Не теряя ни секунды, Ярослав схватил стоявший неподалеку стул и с размаху обрушил его на голову нападавшего. Тот рухнул на пол без сознания. «Кажется, я вовремя», — произнес Левинский с довольной улыбкой. «Будешь должен. Я ради тебя оставил прекрасную барышню в одиночестве. Мгновение назад я был готов к смертельной схватке, а теперь передо мной стоял усатый щеголь с довольной улыбкой на лице. Однако мое внимание было приковано не к нему, а к человеку, лежащему без сознания у моих ног. Я отчетливо помнил, как за мгновение до удара Ярослава лицо этого человека изменилось. Он произнес слово «замени», и его черты трансформировались, превратившись в того самого мужчину, за которым я изначально следил. Не теряя времени на объяснение с Левински, я наклонился к поверженному противнику. Мои пальцы схватили его за лицо, поворачивая то влево, то вправо. Я внимательно изучал каждую черту. Это, действительно, был совершенно другой человек. Мой разум лихорадочно работал, пытаясь понять, что же произошло. «Замени» — это слово эхом отдавалось в моей голове. Какое истинное слово могло стоять за этим заклинанием, что позволило ему в мгновение ока поменяться местами с другим человеком? Это было нечто очень мощное, выходящее за рамки моих знаний о магии этого мира. Пространственную замену я бы распознал, но, опять же, мне она не подвластна, слишком мощная. А тут, что же это было? «Эй, Темников, ты в порядке?» Голос Ярослава вырвал меня из размышлений. Я поднял глаза, встретившись взглядом с обеспокоенным лицом Левински. Он явно не заметил трансформации нападавшего, и я решил пока не делиться своими наблюдениями. «Да, все отлично», — ответил я, вставая. «Спасибо за помощь». Не дожидаясь его ответа, я метнулся к краю балкона. Мой взгляд скользил по улице внизу, пытаясь уловить хоть какое-то движение, намек на присутствие настоящего нападавшего. Но улица была пуста, словно все следы загадочного мага растворились в ночном воздухе. Звук приближающихся шагов заставил меня обернуться. На балкон ворвалась охрана Таврического дворца, их лица были напряжены, а руки лежали на рукоятях оружия. «Что здесь происходит?» — рявкнул старший из охранников. Его взгляд метался между мной, Ярославом и лежащим без сознания человеком. Мы слышали выстрел. Левинский тут же вытащил свою бирку судебного бюро. «Все под контролем, господа», — произнес он с важностью. «Мы только что задержали опасного преступника. Дело находится под юрисдикцией судебного бюро». Я заметил, как за спинами охранников столпились любопытные аристократы. Их глаза горели жаждой сенсации, а шепот разносился по балкону, словно шелест листьев на ветру. Внезапно мой взгляд зацепился за движение внизу. Это был второй человек, чья фотография была в конверте бюро. Он пытался незаметно скрыться, уже покинув зал и, постоянно оборачиваясь, торопливо шел к главным воротам. Мое тело среагировало быстрее, чем мозг успел обдумать план действий. Я выхватил у Ярослава пластиковые стяжки, которые он достал для связывания задержанного, и, под его недоуменное «эй», прыгнул с балкона. «Перемести», — проговорил я, направляя поток маны на свое тело. Воздух вокруг меня загустел, замедляя падение. Но вместо того, чтобы плавно опуститься на землю, я направил себя вперед, словно пушечное ядро. Мгновение спустя я врезался в убегающего подозреваемого. Мы покатились по земле. Как только мы остановились, я молниеносно вскочил на ноги. Мои руки двигались с невероятной точностью, заламывая руки беглеца за спину. Щелчок стяжек, затягивающихся на его запястьях, прозвучал для меня как музыка. «Куда-то спешите, сударь», — произнес я, поднимая его на ноги. «Бал еще не закончился, а вы уже покидаете нас, некрасиво». Мужчина пробормотал что-то невнятное и явно матерное, но я не стал вслушиваться в его слова. Мой взгляд был устремлен на балкон, откуда за всем происходящим наблюдал Ярослав. Левинский, перегнувшись через перила, показал мне большой палец. «Ну даешь», — крикнул он, и его голос эхом разнесся по притихшей улице. «Может, тебя к нам в отдел перевести, а?» Я лишь усмехнулся в ответ. Если бы он только знал, через что мне пришлось пройти на тренировках дяди Эдварда, это показалось бы сущей мелочью. Вечер закончился столь же внезапно, как и начался этот переполох. Не успел я отряхнуть пыль со своего костюма после эффектного прыжка с балкона, как площадь перед Таврическим дворцом наводнили сотрудники судебного бюро. Все как на подбор высокие, в темно-синей форме с отличительным гербом министерства. Они появились, словно из ниоткуда, бесшумно и организованно, как стая хищных птиц, почуявших добычу. Двух задержанных, человека с балкона и того, кого я догнал у ворот, увели почти сразу. Теперь им предстоит долгий и непростой разговор, и я был уверен, что вопросы будут далеки от темы вооруженного нападения. Все же в первую очередь они неугодны империи как распространители сепаратистских настроений. Ко мне подошел невысокий, но крепко сбитый мужчина в форме бюро. Его лицо было таким же непроницаемым, как стена Петропавловской крепости. «Максим Николаевич Темников?» – спросил он, хотя по его тону было ясно, что это не вопрос, а утверждение. «Он самый», – ответил я, расправляя плечи. «Чем могу помочь?» Мужчина достал из внутреннего кармана пачку бумаг и протянул мне. «Вы уже отлично послужили, однако также необходимо заполнить отчет о происшествии. Стандартная процедура». Я взял бумаги и быстро пробежался по ним глазами. Формы, графы, пункты, все было до боли знакомо. Кажется, бюрократия в этом мире ничем не уступала той, с которой мне приходилось сталкиваться в прошлой жизни. «Прямо здесь», — уточнил я, оглядываясь в поисках удобного места для письма. «Да, если вас не затруднит», — кивнул сотрудник. «Чем быстрее мы закончим с формальностями, тем лучше. Отчет краткий, не волнуйтесь». Я вздохнул и принялся за работу. Перо скользило по бумаге, оставляя за собой ровные строчки. Я описывал события вечера, стараясь быть максимально точным, но при этом не вдаваясь в лишние подробности, которые все равно никому не интересны. Некоторые детали, особенно касающиеся загадочного заклинания «Замени» и неизвестного, что растворился в воздухе, я решил пока опустить. Это я обсужу позже с Соколовым. По крайней мере то, что преступник готовит нечто к зимнему балу. Хотя стоп, мы же не в каком-нибудь фильме, где злодей раскрывает вот так просто свои планы. Вот и думай теперь, либо он сказал мне это, зная, что я буду убит в этот вечер, но подмога в виде Ярослава спутала ему все карты, либо это была очевидная ловушка. Что ж, в любом случае это нужно как следует обдумать. Закончив с бумагами, я вернул их сотруднику. Он быстро просмотрел мои записи и удовлетворенно кивнул. «Благодарю за сотрудничество, господин Темников. Однако должен предупредить, что вам придется составить более подробный отчет в ближайшее время. Бюро требует тщательности в таких делах, тем более от новоприбывших сотрудников». Разумеется, не смог я сдержать саркастическую улыбку, ведь без горы бумаг преступление не считается раскрытым, не так ли? Сотрудник посмотрел на меня с легким удивлением, но быстро вернул себе невозмутимый вид. «Таковы правила, господин Темников. Доброй ночи». Четко через левое плечо он развернулся и исчез в толпе так же незаметно, как и появился. Я остался один, наблюдая за суетой вокруг дворца. Аристократы спешно покидали бал, многие выглядели взволнованными и растерянными. Еще бы, такое происшествие наверняка станет главной темой светских разговоров на ближайшие недели. Домой я вернулся далеко за полночь. Поместье Темниковых встретило меня тишиной и мраком. Я крался по коридорам, словно вор, стараясь не разбудить домочадцев, просто не хотелось стать темой завтрашних обсуждений, а то, зная, как мне относится мачеха, то она может пройтись потому, что я пришел поздно. Добравшись до своей комнаты, я с облегчением закрыл за собой дверь и позволил себе расслабиться. Сняв костюм, я растянулся на кровати, но сон не шел. В голове крутились события прошедшего вечера, особенно момент на балконе. Кем был тот человек? Как ему удалось так легко подкрасться ко мне? И что за магию он использовал? Я перебирал в уме все, что знал о магии этого мира, но ничего похожего на заклинание «Замени» не приходило на ум. Незаметно для себя я провалился в беспокойный сон, полный странных видений и неясных образов. Утро наступило слишком быстро. Я с трудом разлепил глаза, чувствуя себя так, словно всю ночь таскал мешки с песком. Голова гудела, а тело ныло от напряжения прошедшего дня. С трудом поднявшись с кровати, я подошел к умывальнику и, заткнув слив, набрал его полностью, не раздумывая, окунул голову в ледяную воду. Холод мгновенно прогнал остатки сна, заставив каждую клеточку тела встрепенуться. «Ух!» – выдохнул я, вынырнув и отфыркиваясь. «Вот это да!» Вытерев лицо полотенцем, я почувствовал себя заново родившимся. Бодрость и ясность мыслей вернулись, словно и не было этой тяжелой ночи. Не успел я привести себя в порядок, как в дверь постучали. Знакомый голос Мил раздался из-за двери. «Молодой господин, к вам пришли. Какой-то мужчина, говорит, что он ваш близкий друг. Сейчас он беседует с хозяйкой дома в гостиной». Я нахмурился. «Близкий друг, в столице, где я провел от силы несколько дней. Это было неожиданно». «Спасибо, мило», — ответил я. «А отец дома?» «Нет, молодой господин», — отозвалась девушка. «Хозяин уехал еще до рассвета. Кажется, у него какие-то важные дела в министерстве». Я кивнул, хотя Мила и не могла этого видеть. «Странно, что отец уехал так рано. Обычно он завтракает в кругу семьи, что можно считать своеобразным ритуалом. Что ж, видимо, у него тоже есть множество важных дел». «Хорошо, Мила», — сказал я, открывая дверь и улыбаясь девушке. «Спасибо за информацию. И, кстати, хочу еще раз поблагодарить тебя за костюм. Ты настоящая волшебница». Щеки Милы мгновенно покрылись легким румянцем, а глаза засияли от удовольствия. «Ох, что вы, молодой господин», — пробормотала она, опустив взгляд. «Я просто делаю свою работу, и делаешь ее превосходно», — подмигнул я ей. «А теперь, пожалуй, пойду узнаю, кто же этот таинственный близкий друг». Выйдя в коридор, я столкнулся с Александром. Мой младший брат выглядел непривычно сдержанным. Вместо обычного высокомерного взгляда, он просто кивнул мне. «Доброе утро, старший брат». «Доброе, Александр», — ответил я, слегка удивленный такой переменой в его поведении. «Ничего себе, даже старшим братом назвал. Неужели его так сильно впечатлило, что я заступился за него перед Строговым? Все же это началось из-за него. Мы вместе спустились по лестнице и вышли во двор. То, что я увидел, заставило меня усмехнуться. У ворот стоял роскошный экипаж, а рядом с ним никто иной, как Валентин Строгов. Увидев нас, он тут же отвесил глубокий поклон. «Доброе утро, господин Темников. Не соблаговолите ли вы воспользоваться моим экипажем для поездки на учебу? Это было бы для меня большой честью». Я едва сдержал смех, глядя на растерянное лицо Александра. Только воспитание не позволяло ему таращиться на друга с раскрытым ртом. Мой брат явно чувствовал себя не в своей тарелке, не зная, как реагировать на такое подобострастное поведение человека, который еще вчера относился к нему с презрением. Он посмотрел на меня с немым вопросом, я лишь пожал плечами и кивнул в сторону терпеливо стоящего молодого аристократа, который пытался сделать вид, что ничего такого тут не происходит. «Спасибо, Валентин», — пробормотал Александр, вновь посмотрев на своего задиру. «Это очень любезно с твоей стороны. Теперь пусть сам разбирается с последствиями нашего пари». Вернувшись в дом, я направился в гостиную, гадая, кто же мог назваться моим близким другом. Каково же было мое удивление, когда я увидел за столом Аркадия Львовича Голицына, того самого эксцентричного модника с бала. Не думал, что увижу его так быстро. «А, Максим Николаевич!» — воскликнул он, вскакивая с места. «Наконец-то! Я так рад вас видеть!» Я окинул взглядом гостиную. Моя мачеха, Елена Андреевна, сидела в кресле с таким видом, будто проглотила лимон. Было очевидно, что общество Голицына ее порядком утомило, но тем не менее в глазах было полно любопытства. Голицын явно не последний человек в столице, и что же ему было нужно от незаконнорожденного сына министра финансов? «Аркадий Львович», — произнес я с легкой улыбкой, — «какой сюрприз! Не ожидал увидеть вас так скоро после нашей краткой беседы на балу. О, я просто не мог ждать!» — воскликнул Голицын, всплеснув руками. «Да уж, впервые вижу настолько эмоционального аристократа. У меня столько идей, столько планов. Нам обязательно нужно обсудить». Я прервал его, заметив, как Елена Андреевна напряглась, явно готовясь услышать и запомнить каждую деталь разговора. «Пожалуй, нам лучше продолжить беседу в моем кабинете», — предложил я. «Там нам никто не помешает обсудить деловые вопросы». Елена Андреевна поджала губы, явно оскорбленная таким явным намеком, но промолчала. Голицын же, казалось, даже не заметил этого маневра, с энтузиазмом закивав. «Да-да, конечно, отличная идея». Мы поднялись в кабинет, что был, по сути, ответвлением моей комнаты, и я тут же активировал заклинание тишины. Что-то мне подсказывало, что парочка слуг мачехи явно будут греть уши у дверей и старательно докладывать своей госпоже. Голицын, не теряя времени, выпалил. «Максим Николаевич, я всю ночь не мог сомкнуть глаз. Ваш костюм, он просто не выходил у меня из головы. Я уже придумал, Как назвать осеннюю коллекцию «Революция элегантности»? Это будет нечто невероятное. Я слушал его, едва сдерживая улыбку. Кто бы мог подумать, что обычный костюм из моего мира так западет ему в душу. Я готов на все, продолжал Голицын, его глаза горели фанатичным блеском. Огромные прибыли, известность, все это будет ваше. Только, умоляю, сведите меня с вашим дизайнером, или хотя бы позвольте работать через вас. Я обеспечу всем необходимым, только дайте мне эти костюмы. Я просто обязан быть первым, кто будет их примерять и презентовать свету. Я задумчиво потер подбородок. Ситуация была интересной. С одной стороны, у меня не было никакого дизайнера, это была лишь выдумка, чтобы отвязаться от назойливого модника на балу. С другой, предложение выглядело весьма заманчивым. В конце концов, почему бы не воспользоваться ситуацией, особенно когда тебя так просят? «Хорошо, Аркадий Львович», – медленно произнес я, – «давайте обсудим условия». Глаза Голицына загорелись еще ярче, если это вообще было возможно. Даже немного неуютно стало. «Все, что угодно», – воскликнул он, – «назовите свою цену». «Для начала», – сказал я, – «нам понадобится средство на производство. Все зависит от того, что конкретно вы бы хотели». Голицын даже глазом не моргнул. Вместо этого он тут же достал из внутреннего кармана пухлый конверт. «Вот», — сказал он, протягивая его мне, — «тут 50 тысяч. Понимаю, что эта сумма незначительна, но у меня при себе лишь столько», — виновато улыбнулся аристократ. «Если нужно будет больше, говорите. Считайте это моей инвестицией в будущее. Я надеюсь на вашу честность, Максим. Когда ваш дизайнер прославится, я хочу, чтобы все новинки мы презентовали миру первыми. Естественно, ни на какие права я не претендую, я лишь хочу организовывать вечера, где подобные костюмы будут главной темой для обсуждений. Только помимо нескольких видов вашего костюма, я бы хотел увидеть новые работы вашего дизайнера, надеюсь, с этим не будет проблем». Я взял конверт, чувствуя его приятную тяжесть. 50 тысяч рублей – немалая сумма в этом мире. С такими деньгами можно было развернуться куда больше, чем пошив нескольких костюмов. И при этом мой собеседник говорит так, будто для него это совсем мелочь. Да уж, похоже, у кого-то слишком много денег. Договорились, кивнул я. В течение месяца я предоставлю вам 5 костюмов. 3 будут в стиле того, что вы видели на балу, а 2 совершенно новых. Это позволит вам оценить способности моего дизайнера и меня как представителя производства. Превосходно. Голицын чуть ли не подпрыгивал от радости. Я начну подготовку немедленно. Мы как раз успеем к осеннему сезону. О, это будет грандиозно. Эмоционально всплеснул он руками. Освобожу для вас место среди званых вечеров. Мы еще немного обсудили детали, и вскоре счастливый Аркадий Львович покинул мой кабинет, оставив меня наедине с конвертом, полным денег. В целом, 5 костюмов за месяц с помощью портных дома темниковых и золотых рук Милы оформить было вполне возможно. Тут вопрос, скорее, ко мне. Придется напрячь память и вспомнить, что такого носили в моем мире, что это неплохо подошло бы в этом, делая поправку на время, конечно же. Но если я таким образом введу в обиход классический костюм тройку раньше, чем его начали носить гангстеры в какой-нибудь Англии, будет очень забавно. Выйдя в коридор, я окликнул Милу. «Мила, зайди ко мне, пожалуйста. У меня есть к тебе одно заманчивое предложение». Глава 3. Я пригласил Милу в свою комнату, чувствуя, как в голове уже складывается примерный план предстоящего разговора. Девушка вошла, робко оглядываясь по сторонам, словно боясь нарушить покой этого места своим присутствием. Я указал ей на стул возле письменного стола, а сам расположился рядом, небрежно облокотившись о столешницу. «Присаживайся, Мила», — сказал я, наблюдая, как она аккуратно опускается на край стула, словно готовая вскочить в любой момент. «У меня есть к тебе интересное предложение, которое может многое изменить». Глаза девушки расширились от любопытства, а руки нервно теребили край фартука. Я не смог сдержать легкой усмешки, несмотря на годы, проведенные вместе, Мила все еще смущалась в моем присутствии. «Что ж, возможно, скоро ей придется привыкнуть к более тесному сотрудничеству, причем в несколько отличном от привычного ключе. Видела нашего сегодняшнего гостя?» – начал я, наблюдая за реакцией Милы. «Так вот, этот эксцентричный господин, Аркадий Львович Голицын, глава столичного дома моды, и он, представь себе, пришел в полный восторг от твоего костюма. Моего, но ведь я всего лишь сделала его по вашим зарисовкам, Он ни разу не мой, что вы?» Мила сильно засмущалась и явно пребывала в замешательстве. «Брось, идея – это лишь половина дела. Грамотная реализация тоже важна. Тем более я ничего не понимаю в одежде и как ее шить», – махнул я рукой. «Так вот, он предложил сделку. 5 костюмов за месяц. 3 в стиле того, что ты сшила для меня, и 2 совершенно новых». Глаза Милы расширились, она явно занервничала. «Не волнуйся ты так», – поспешил я успокоить свою служанку. «Я хочу предложить тебе стать главной в этом проекте. Конечно, если ты согласишься. Я понимаю, что это большая ответственность и много работы. Поэтому ты можешь отказаться, если считаешь, что это слишком». Мила на мгновение задумалась, но затем ее лицо озарилось решимостью. «Нет, молодой господин», — воскликнула она, — «я справлюсь. Мне очень понравилось работать по вашему эскизу, и я была бы счастлива попробовать еще. К тому же, я уверена, что другие портнихи в поместье тоже с радостью присоединятся к работе. Только как все это организовать?» Я улыбнулся, довольный ее энтузиазмом. «Отлично, Мила. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Разумеется, твое жалование будет увеличено, как и у всех, кто будет участвовать в пошиве. Деньги на ткани и все необходимые я также выделю. Надеюсь, проблем с закупкой не будет». Глаза девушки загорелись от предвкушения творческой работы и, возможно, от мысли о повышении жалования. «Спасибо, молодой господин. И нет, я уже нашла пару неплохих мест в столице, где продается качественная и недорогая ткань», — воскликнула она. «Так что я не подведу. Я сделаю все, чтобы вы были довольны мной». Мило улыбнулась мне служанка. «Я в этом не сомневаюсь», — кивнул я. «Теперь давай обсудим детали. 3 костюма будут точно такими же по крою, как тот, что ты сделала мне для бала. Это называется классическая тройка, запомни. 1 будет черным, как мой. 2, я на мгновение задумался, вспоминая моду своего прошлого мира, сделаем из шерсти, утепленной, в клетку. И добавим к нему мягкую кепку, она называется восьмиклинка». Я взял лист бумаги и карандаш, начиная быстро и небрежно набрасывать эскизы. Перо и чернила все еще казались мне неудобными, а вот карандаш лежал в руке как влитый, словно старый друг. «Вот, смотри», — продолжил я, показывая Миле рисунок. «Клетка может быть крупной или мелкой, это на твой вкус, а кепка должна сидеть вот так». Мила внимательно изучала рисунок, ее пальцы легко касались бумаги, словно она уже представляла, как будет кроить ткань. «А третий костюм?» — спросила она, подняв на меня взгляд. «Третий тоже будет тройкой, но тут я дам тебе свободу. Поиграй с цветами, может быть, добавь какие-нибудь интересные детали. Только не переусердствуй, помни, элегантность в простоте. Тем более это костюм для мужчин». Девушка кивнула, явно уже погрузившись в мир фасонов и расцветок. «А что насчет 2 новых?» — поинтересовалась она. Я задумался, пытаясь вспомнить что-нибудь подходящее из моего прошлого мира. Что-то, что будет выглядеть свежо и необычно в этой альтернативной Российской империи, но при этом не слишком шокирует публику. Внезапно меня осенило. Я снова схватился за карандаш и начал быстро рисовать, стараясь воспроизвести образы, которые видел на своих коллегах и на корпоративных вечеринках в прошлой жизни. «Вот, смотри», — показал я первый эскиз Миле. «Это деловой костюм для женщин. Тот же пиджак, просто в талии ушей, чтобы формы подчеркнуть и юбка до колена. Ткань должна быть достаточно плотной, чтобы хорошо держать форму. Добавим к этому белую блузку с небольшим отложным воротником». Глаза Милы расширились от удивления. «Молодой господин, но это же почти как мужской костюм, только для женщин». «Именно. Деловой стиль, конечно, оценят не все, но в строгости тоже есть нечто привлекательное. Да и у нас много госслужащих, среди которых хватает девушек». Мила кивнула, явно заинтригованная идеей. «А теперь», — продолжил я, переворачивая лист, «давай сделаем что-нибудь для вечернего выхода». Я начал рисовать, вспоминая роскошные платья, которые видел на корпоративах и набрасывая общими. «Вот такое платье будет отлично смотреться на любом балу», — объяснял я, показывая рисунок. «Длинное, в пол, с открытыми плечами. И никаких корсетов. Просто ушивай талию». Мила смотрела на рисунок, затаив дыхание. «Но не слишком ли оно открытое?» Я задумался на секунду, вспоминая нравы этого мира. «Хм, возможно, ты права. Давай добавим длинные перчатки. Но надо будет подумать над каким-то узором на них, чтобы это выглядело единым комплектом». Мила энергично закивала, явно уже представляя, как будет шить такой наряд. Ее глаза так и горели желанием приступить к исполнению моих планов. «А знаете, молодой господин», — сказала она, немного смущаясь, — «я думаю, такое платье идеально подошло бы госпоже Анастасии. Она была бы настоящей звездой на любом балу. Хаэм, слушай, а сделай по ее меркам. Ей подарим, у сестры ведь как раз скоро день рождения. Пусть будет первой, кто получит подобное». Глаза Милы загорелись от этой идеи. «О, это было бы чудесно, молодой господин. Я уверена, госпожа Анастасия будет в восторге. Да уж, с женскими нарядами у меня явно туговато. А ведь если подобное раскрутится, мне придется все больше ударяться в воспоминания, чтобы выудить какие-то элементы гардероба. Как бы в дальнейшем это ни стало для меня головной болью. С другой стороны, на основе этих эскизов можно же придумать десяток других вариаций». Внезапно Мила покраснела и опустила глаза. «Молодой господин», — начала она неуверенно, — «раз уж вы так хорошо разбираетесь в одежде, можно я спрошу у вас совета?» «Конечно, Мила», — кивнул я. «О чем речь?» Девушка еще сильнее покраснела, но все же решилась продолжить. «Понимаете, я уже давно работаю над женским нижним бельем, и если вы так способны в создании одежды, может быть, вы могли бы подсказать, как сделать его лучше». Я едва сдержал смех. Вот уж чего я не ожидал, так это обсуждать женское белье. Да и то, что моя служанка вообще набралась смелости завести такой разговор. Но, с другой стороны, почему бы и нет? «Интересная идея, Мила», — сказал я, стараясь сохранять серьезное выражение лица, чтобы не засмущать ее в конец. «Давай начнем с того, что сейчас носят девушки». Служанка, постоянно запинаясь, попробовала рассказать мне про это максимально подробно, насколько вообще могла сделать это при своем смущении. И стоит сказать, результат этого опроса был весьма удручающий. Все же тут пока не было многих вещей, которые в моей прошлой жизни были обыденностью, да и нормы поведения были другие. Я задумался, насколько уместно будет вводить нижнее белье из моего времени и мира. С другой стороны, почему бы не попробовать? Это может быть весьма забавно. Тем более, можно просто сделать пробную партию, а там, если уж совсем не пойдет, то и закрыть пока эту идею. «Знаешь, Мила», — начал я, — «а что если попробовать сделать бельё образной формы?» Девушка подняла на меня удивленный взгляд. «Но оно же ничего не будет закрывать. Думаю, оно будет гораздо удобнее текущих вариантов. А если хочешь пойти еще дальше, можно сделать нечто совсем особенное», — подмигнул я ей. «Уверен, такое белье будет пользоваться огромным спросом. Тут главное – подумать, как его правильно подать, чтобы оно не воспринималось в штыки. Все же девушки во все времена хотят выглядеть красиво, и даже в этой части можно сделать что-то, что будет привлекать внимание избранника девушки и радовать ее саму». Мила выглядела одновременно заинтригованной и смущенной. «И как же оно должно выглядеть?» – спросила она шепотом, словно боясь, что кто-то может услышать наш разговор. «Попробуй сделать одну версию из кружевной ткани», — предложил я, указывая на скатерть на столе. «Примерно такой фактуры». Глаза Милы расширились от удивления. «Молодой господин», — вспыхнула девушка, раскрасневшись как вареный рак. «Тогда же все будет видно». «Будет», — кивнул я. «И поверь, найдется немало желающих приобрести такое белье. Но это, конечно, на твое усмотрение. Если хочешь поэкспериментировать, почему бы не попробовать?» Мила молча кивнула, явно погрузившись в размышления о новых возможностях. Затем она встала, готовясь уйти. Уже у самой двери она обернулась. Ее щеки все еще пылали ярким румянцем. «Молодой господин», — начала она, запинаясь, — «я не думала, что вы такой-такой». Не договорив, она выскочила за дверь, оставив меня в легком недоумении. Я откинулся на спинку стула, чувствуя, как на губах играет улыбка от удавшейся шутки, которая, похоже, может перерасти в нечто большее. Кто бы мог подумать, что в этом мире мне придется стать кем-то вроде модельера. Жизнь, как всегда, преподносит самые неожиданные сюрпризы. Но, пожалуй, это даже к лучшему. Чем больше у меня будет связи и влияния в разных сферах, тем легче будет разобраться с тем, кто пытается меня убить, а заодно и выяснить, что за таинственный маг использовал то странное заклинание на балу. День пролетел с головокружительной скоростью, словно кто-то ускорил ход времени. Не успел я оглянуться, как уже оказался в судебном бюро, склонившись над бумагами и пытаясь составить внятный отчет о вчерашнем происшествии. Перо скрипело по бумаге, оставляя за собой витиеватые строчки, А я то и дело морщился, вспоминая, как легко было печатать в моем прошлом мире на компьютере. Левинский, который по случайному стечению обстоятельств сидел за соседним столом, казалось, не замечал моего раздражения. Он без умолку болтал, расписывая в красках свои вчерашние подвиги. И тогда я сказал ей: «Милая, ваши глаза сияют ярче, чем все звезды на небосводе», — вещал он, подкручивая свой ус. И она, представляешь, Темников, она просто растаяла. Никто не сдерживается, когда я на коне. Я лишь хмыкнул, не отрывая взгляда от бумаг. Усатый Дон Жуан, казалось, не нуждался в моих комментариях, чтобы продолжать свой рассказ. А потом мы поехали к ней домой, и он заговорщически подмигнул мне: «Ну, ты понимаешь, да, а да, Ярослав», — ответил я с сарказмом, которого он, кажется, не заметил. «Я прямо-таки вижу, как ты всю ночь читал ей стихи и обсуждал политическую ситуацию в стране». Левинский расхохотался, хлопнув меня по плечу. «Ну ты и шутник, Максим». «Нет, конечно же, мы», и он снова пустился в красочные описания своих любовных похождений. «Ни стыда, ни совести, ей-богу». Я вздохнул, пытаясь сосредоточиться на отчете. Бумаги требовали внимания, а болтовня Левинский пусть и была забавной, но отвлекала. Но, с другой стороны, его рассказы служили своеобразным фоном, не давая мне погрузиться в мрачные мысли о покушении и загадочном маге. День тянулся медленно, словно улитка, ползущая по листу капусты. Я писал, смотрел на графы с вопросами, которые, как по мне, были бессмысленны, снова писал, стараясь изложить события так, чтобы они выглядели логично и не вызывали лишних вопросов. Когда солнце начало клониться к закату, я наконец закончил подбивать документы. Чувствуя себя выжатым как лимон, я откинулся на спинку стула и потянулся, чувствуя, как хрустят суставы. «Ну что, закончил?» — спросил Левинский, который, казалось, только что завершил свой бесконечный рассказ. «Да, наконец-то», — кивнул я. «Надеюсь, больше никогда не придется писать такие длинные отчеты». Ярослав рассмеялся, похлопав меня по плечу. «О, поверь мне, друг мой, это только начало. Бюрократия, наши все, это ты еще не калечил никого. Вот не дай бог свернешь кому-нибудь руку в процессе, бумаг увеличится раза в 4». Я лишь покачал головой, собирая бумаги. Попрощавшись с Левински, я направился к выходу, мечтая о горячей ванне и мягкой постели. Вечерний Петербург встретил меня прохладным ветром и запахом дождя. Я поднял воротник плаща, защищаясь от порывов ветра, и зашагал в сторону дома. Улицы были полны спешащих по своим делам людей, экипажи громыхали по мостовой, а в воздухе витало ощущение приближающейся осени. Подойдя к поместью Темниковых, я заметил, что в окнах горит свет. Видимо, семья уже поужинала. Я вошел в дом, и меня тут же встретил один из слуг. «Добрый вечер, молодой господин», — поклонился он. «Глава рода желает вас видеть. Он ждет вас в своем кабинете». Кивнув седовласому мужчине, я поднялся по лестнице, остановившись перед дверью кабинета. Коротко постучав, я взялся за ручку. «Войдите», — раздался голос отца, такой же сдержанный и холодный, как и всегда. Я вошел в кабинет, окинув взглядом знакомую обстановку. Отец сидел за массивным столом, заваленным бумагами. Его лицо, как всегда, было непроницаемым, но в глазах я заметил проблеск интереса. «Добрый вечер, отец», — поздоровался я, подходя к столу. «Максим», — кивнул он, — «присаживайся». Я опустился в кресло напротив него, ожидая продолжения. Отец некоторое время молчал, словно проверяя мою выдержку. «До меня дошли слухи», — наконец произнес он, — «о твоем поэтическом таланте. Это неожиданно». Я едва сдержал усмешку. «Значит, новости о моей импровизированной дуэли со Строговым уже разлетелись по столице. Также мне стало известно, что ты имел честь общаться с третьим принцем», — продолжил отец, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Да, это так», — подтвердил я, сохраняя спокойное выражение лица. Отец откинулся на спинку кресла, его пальцы легко постукивали по подлокотнику. «Ты должен быть осторожен, Максим», — сказал он. «Императорская семья — это не просто высшая аристократия. Это центр паутины интриг и политических игр. Тут никогда нельзя быть во всем уверенным». Я кивнул, ожидая продолжения. Отец, казалось, на мгновение задумался, словно решая, сколько информации мне можно доверить. «Наследный принц Петр Алексеевич, Начал он, может показаться легкомысленным кутилой. Он любит развлечения и часто появляется на светских мероприятиях. Но не дай себя обмануть. За маской весельчака скрывается острый ум и невероятная харизма. Народ его обожает, и это дает ему не только огромную власть, но и право на ошибки, о которых все предпочитают забывать или не относиться к ним серьезно. Отец решил рассказать мне о наследниках императора. Оно и понятно, едва я появился на шахматной партии с принцем Андреем Алексеевичем, мной явно заинтересовались приближенные к нему люди. А учитывая его интерес, эта встреча явно не была последней. Принц Михаил Алексеевич, полная противоположность своему старшему брату, продолжал Николай Владимирович. Он редко появляется в столице, предпочитая проводить время на границе. Гений тактики и стратегии. Единственный из наследников, кто имеет свой личный отряд, преданный исключительно ему. Разумеется, все это с разрешения императора, но это тоже надо учитывать, что они всегда будут стоять за него в любой ситуации. Он не особо вовлечен во внутренние интриги, но не стоит списывать его со счетов. Что же касается Андрея Алексеевича, что ты думаешь после вашей встречи? Я задумался и внезапно понял, что не могу считать его. Как бы хорошо я не понимал людей в силу своей прошлой профессии, я осознал, что в третьем принце не было ничего, ни лишних движений, ни слов-паразитов. Он не запоминался вообще ничем, не было ничего, что выдавало бы в нем какие-то эмоции. Он показывал лишь то, что считал нужным, а значит, он был опасен. Боюсь, одной встречи мало, чтобы судить. Но, думаю, он не так прост, как кажется на первый взгляд. Отец слегка прищурился, после чего одобрительно кивнул. Верно, за напускной наивностью и простотой скрыт пытливый ум. Гениальный, я бы даже сказал. Он азартен, любит игры и пари, как в прямом, так и в переносном смысле. Шахматы, карты, для него это не просто развлечение, а способ мышления. Ходят слухи, что младший из принцев владеет игорным домом, хотя доказательств этому нет. Я кивнул, обдумывая полученную информацию. Внезапно меня осенило. Отец, начал я осторожно, вы рассказываете мне это не просто так, верно? Как сын министра финансов и член судебного бюро, я должен понимать расклад сил и знать, с кем могу иметь дело, а с кем нет. На лице отца мелькнуло что-то похожее на одобрение. «Ты прав, Максим», — ответил он, — «но не спеши с выводами. В этой игре нет правильных или неправильных ходов. Есть только последствия от принятых решений и, увы, все из них предсказать попросту невозможно». Я задумался на мгновение, затем решил спросить напрямую. «А как насчет вас, отец? Кого поддерживаете вы? С кем мне стоит быть осторожным, чтобы не навредить интересам нашей семьи? Все же я должен учитывать и положение рода на этой политической арене». К моему удивлению, отец слегка улыбнулся. Это было настолько редкое зрелище, что я едва не моргнул, чтобы убедиться, что мне не показалось. «Ты можешь поступать так, как считаешь нужным, Максим, за недолгое время в столице ты показал себя даже лучше, чем я ожидал. Так что я доверяю тебе, хоть и все еще присматриваюсь», — внезапно признался он. «Мои дела с другими родами — это одно, твои собственные связи и решения — совсем другое. Поэтому можешь действовать без оглядки на остальных и помни, что я тебя, в случае нужды, поддержу». «Но, отец», — возразил я, — «разве мои действия не могут повлиять на дела рода? Я не хочу стать причиной проблем». «Хаэм, отчасти ты прав. Осторожность не повредит. Я передам тебе документы с информацией о наших официальных союзниках и противниках. Также там будет список тех, кто может попытаться использовать тебя в своих целях. Но что касается трех принцев...» Он сделал паузу. «Здесь ты волен сам выбирать, с кем иметь дело. Они не очень дружны между собой», — догадался я. «Именно поэтому твой выбор должен быть обдуманным», — ответил отец. «Помни, в политике нет вечных друзей или врагов. Есть только интересы, и то не факт, что они не мимолетны». «Спасибо, отец», — сказал я, поклонившись. «Я буду осторожен». Он кивнул, давая понять, что разговор окончен. Я вышел из кабинета, чувствуя себя еще более уставшим, чем после целого дня написания отчетов. Добравшись до своей комнаты, я рухнул на кровать, даже не раздеваясь. Голова гудела от информации, полученной от отца, а тело ныло от напряжения прошедшего дня. Я закрыл глаза, надеясь, что сон принесет хоть немного облегчения. Не знаю, сколько времени я проспал, но внезапно мое тело среагировало раньше, чем мозг успел осознать опасность. Мышцы напряглись, готовясь к действию. Я почувствовал движение воздуха, кто-то занес над моей головой руку. Не открывая глаз, я резко выбросил ногу вверх, отбивая руку нападавшего. Послышался звон металла, кинжал, выпущенный из руки, взлетел вверх и вонзился в деревянный потолок, задрожав от силы удара. В то же мгновение я подался вперед, выхватывая свой собственный кинжал из-под подушки. Лезвие прижалось к горлу нападавшего прежде, чем тот успел опомниться. «Даже сон у тебя чуткий, похвально, Максим, очень похвально», — раздался знакомый голос, и я с облегчением выдохнул, узнав Виктора. «Если хочешь убить меня, придумай более оригинальный способ», — усмехнулся я, убирая кинжал. «Убийством во сне уже никого не удивишь». Мы оба рассмеялись, напряжение момента рассеялось как дым. Виктор снял маску и без приглашения уселся за стол, где стоял мой нетронутый ужин. «Не возражаешь?» — спросил он, кивая на еду и шумно сглатывая. «Валяй», — махнул я рукой. «Правда, все холодные. Ты уж прости, гостеприимство не распространяется на ночных вторженцев особенно, которые пытаются меня убить». Виктор улыбнулся и уже потянулся к тарелке, но вдруг замер. «Не отравлено?» — спросил он, явно вспомнив, кто мой учитель. «Не успел», — ответил я с усмешкой. «Может, в следующий раз повезет больше, и я предугадаю твой визит. Так что если оставлю печеньки с молоком, то подумай дважды, стоит ли оно того». Виктор рассмеялся и принялся за еду с таким аппетитом, словно не ел несколько дней. «Вообще, я не просто так пришел», — сказал он между двумя кусками жареного мяса. «Считай, дело о покушении на тебя раскрыто. Мы вычислили, откуда мне поступил приказ». Я подался вперед, чувствуя неподдельный интерес. «Ну, хоть где-то есть подвижки». Глава 4. Я внимательно слушал Виктора, поглощенный его рассказом о раскрытии дела о покушении на меня. Его слова, словно кусочки мозаики, складывались в общую картину, раскрывая передо мной всю глубину интриг, окутавших меня с момента прибытия в столицу. «В общем-то, дело не такое мудреное», — продолжал Виктор, пожевывая кусок холодного мяса. «Оказывается, Соколов, будучи человеком весьма своеобразным, успел насолить многим высокопоставленным чиновникам. Ты же знаешь его, он никогда не прогибается под чужие желания. При этом сам несколько нервно реагирует, когда на него пытаются давить». Я кивнул, вспоминая своего эксцентричного учителя с его любовью к ядам и ловушкам. И вот, Виктор сделал драматическую паузу, как только один из этих обиженных узнал, что у Соколова появился ученик, он, не особо разбираясь в деталях, решил отомстить, подмахнув приказ о твоем устранении. Представляешь, даже не потрудился узнать о твоем происхождении. Главное, отомстить Соколову, убив его ученика. Я откинулся на спинку стула, переваривая услышанное. Внезапно меня охватило чувство абсурдности ситуации, и я не смог сдержать саркастического смешка. «Прекрасно», — протянул я, качая головой. «Значит, это уже второе покушение, которое организовано не из-за меня лично или моих действий, а из-за моих связей. Сначала враги отца, теперь недоброжелатели Соколова. Что дальше? Может, меня попытается убить кто-то из обиженных поклонников Насти, посчитав, что она слишком много на меня обращает внимания?» Виктор усмехнулся, вытирая рот салфеткой. «Добро пожаловать в мир аристократии, Максим. Это как клубок змей, где каждая норовит укусить чужой хвост, порой даже не заботясь, что может укусить свой собственный». «Занятное сравнение», — хмыкнул я. «И кто же этот гений, решивший отомстить моему наставнику таким изящным способом?» «Пока точно неизвестно», — пожал плечами Виктор. «Есть несколько подозреваемых, но нужно еще копать, чтобы отсеять ложные следы. Эти люди умеют заметать следы. Ниточки от приказа привели пока к трем людям. Все они точат зуб на Соколова, что, сам понимаешь, осложняет понимание того, кто оказался настолько решительным». Я задумчиво потер подбородок. Ситуация складывалась интересная, но и опасная одновременно. Нужно было быть начеку. «Что ж», — сказал я, вставая, — «спасибо за информацию, Виктор. Полагаю, теперь мне стоит быть еще осторожнее». «Не волнуйся, я слежу за этим», — сказал мужчина, вставая из-за стола. «Но сейчас вряд ли кто-то еще сунется. Но ты все равно береги себя». «Да брось», — отмахнулся я с улыбкой. «Меня не так-то просто убить, сам же проверял». Виктор направился к окну, явно собираясь покинуть комнату тем же путем, каким и вошел. Но в тот момент, когда он уже занес ногу на подоконник, Что-то внутри меня вдруг напряглось. Инстинкты, отточенные годами тренировок, завопили об опасности. Не раздумывая ни секунды, я рванул вперед, хватая Виктора за одежду и резко дергая назад. «Защити!» В тот же момент отдал я приказ. Пространство перед нами уплотнилось, образуя невидимый барьер. И как раз вовремя о него с глухим стуком ударилась серия арбалетных болтов, которые иначе неминуемо нашли бы свою цель в теле Виктора. «Какого черта?» – выругался мой ночной гость, приходя в себя от неожиданности. Я же, не теряя ни секунды, выглянул в окно, пытаясь разглядеть, откуда прилетели смертоносные стрелы. В темноте ночи я заметил движение на крыше соседнего дома. Несколько темных фигур быстро перемещались, явно пытаясь скрыться. Виктор, мгновенно оценив ситуацию, без лишних слов выпрыгнул в окно. Его тело, словно черная молния, устремилось вслед за нападавшими. «Проклятие!» – процедил я сквозь зубы, наблюдая, как за Виктором мелькнули еще четыре тени. Он был в меньшинстве, и это могло плохо для него закончиться. Решение пришло мгновенно. Я схватил плащ со стула и, не раздумывая, прыгнул следом. Воздух свистнул в ушах, и на долю секунды меня охватило чувство свободного падения. Но я был готов к такому. «Перемести!» – прошептал я, направляя поток маны на свое тело. Меня словно подхватило невидимой рукой и швырнуло на ближайшую крышу. Приземление вышло не самым изящным, я покатился по черепице, чувствуя, как острые края царапают кожу сквозь одежду. «Чертовы крыши!» – подумал я, поднимаясь на ноги. «Как Виктор по ним так легко бегает?» Но времени на размышления не было. Я увидел, как темные фигуры преследователей мелькнули на соседней крыше, и бросился за ними. Первые несколько прыжков дались мне с трудом. Я чувствовал себя неуклюжим и неповоротливым, каждый раз рискуя сорваться вниз. Но постепенно тело начало привыкать к новому способу передвижения. Я находил опору там, где раньше ее не видел, интуитивно чувствовал, куда нужно поставить ногу, чтобы не соскользнуть. Ну и, конечно же, магия была неоспоримым помощником. Без нее я бы не сунулся в эту погоню. Ночной воздух бил в лицо, адреналин бурлил в крови. Я чувствовал себя живым, как никогда раньше. Погоня вела нас через город, от крыши к крыше, через узкие переулки и широкие проспекты. Впереди я видел Виктора, который, казалось, летел над крышами, словно черный ворон. За ним неслись четыре тени преследователей, а еще дальше я различал силуэты тех, кто пытался убить его у моего окна. Мы неслись по крышам Петербурга, словно призраки ночи. Я чувствовал, как город под нами живет своей жизнью. Где-то внизу гремели экипажи, слышались голоса припозднившихся прохожих, мерцали огни фонарей. Но для нас существовал только этот безумный бег по крышам, эта погоня на грани жизни и смерти. Внезапно я заметил, что мы приближаемся к реке. Нева темной лентой блестела в лунном свете, и наш путь неумолимо вел к ее берегам. Виктор, казалось, тоже это понял, его движения стали более резкими, он явно пытался изменить направление, но было уже поздно. Мы оказались на последней крыше перед широкой набережной. Виктор, наконец, нагнал первых двух нападавших. Я видел, как он сошелся в схватке с ними. Его движения были молниеносными. Один из противников уже упал, схватившись за горло, второй отчаянно пытался парировать удары Виктора. Но в этот момент четверо преследователей, за которыми я гнался, настигли его. Я увидел, как один из них начал творить какое-то заклинание, воздух вокруг его рук начал темнеть и закручиваться в зловещий вихрь. Не раздумывая ни секунды, я прыгнул вперед, чувствуя, как мана бурлит в моем теле. Рисковать было нельзя, нужно действовать на опережение. В голове промелькнуло истинное слово «деструкция», следом по каналам прошла мана, наполняя сердце. «Разрушь!» — крикнул я, направляя поток энергии на формирующееся заклинание. Мир, словно замер на мгновение. Я увидел, как темный вихрь, уже готовый сорваться с рук мага, вдруг задрожал и рассыпался, словно песчаный замок под ударом волны. Маг отлетел назад, сбитый с ног отдачей от разрушенного заклинания.